Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 7 декабря. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня отмечается очередная годовщина Спитакского землетрясения. Известны предварительные итоги референдума по конституционным реформам в Армении. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В Национальном собрании состоялась лекция профессора Александра Манасяна. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил ряд воинских частей армии обороны, расположенных в северной части республики. Глава государства ознакомился со службой и бытом солдат. В ходе поездки президента сопровождали министр обороны Левон Нацаканян, представители генералитета. Президент Баку Саакян подписал закон НКР о внесении изменений в закон об адвокатуре, о внесении изменений в закон о лицензировании, о внесении изменений в закон о госпошлине, о внесении изменений в закон об автомобильном транспорте, о признании утратившим силу закон о государственной инспекции труда, о внесении изменений в закон об организации и проведении проверок в НКР, о внесении дополнений в закон о начальном, профессиональном, ремесленном и среднеспециальном образовании, о внесении дополнения в закон о налоге на прибыль, а также о внесении изменений и дополнений в закон о гражданской службе. Сегодня исполняется 27 лет со дня трагического землетрясения в Армении, которое унесло более 25 тысяч человеческих жизней. В результате землетрясения были разрушены 21 город, 342 села. Города Гюмри и Спитак были практически стерты с лица земли. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Ежегодно 7 декабря все армянство поминает жертв разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. Сильнейшее землетрясение в Армении нанесло большой урон экономике. Оно охватило 40% территории республики. Погибло множество людей. Сегодня с утра было многолюдно на мемориальном комплексе Степанакерта. Учащиеся, студенты, представители предприятий и учреждений возложили цветы к памятнику скорбящей матери. К 11 часам утра официальная делегация во главе с президентом республики Баку Саакяном возложила венки к памятнику жертв землетрясения. С момента катастрофического землетрясения прошло 27 лет, но боль в сердцах людей не утихла. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Пархем Мартиросян провел поминальную службу в память жертв землетрясения. Спикер парламента НКР Ашот Гулян в своем слове отметил, что разрушительное землетрясение между тем показало, что дух нации невозможно сломать, и именно сложившееся единство в эти месяцы помогло преодолеть множество трудностей в последующем. Վստահ եմ, որ հենց այդ ամիսներին ձևավորված այդ միաբանությունն ու միասնությունն է հետագայում մեզ թույլ տվել հաղթահարել բազում դժվարություններ։ Председатель Национального собрания НКР выразил соболезнования всем семьям, потерявших своих родных, подчеркнув, что самый большой удар – это удар по людским ресурсам. Слова понимания и поддержки выразили наши граждане. Донара Габриэлян, ректор университета Месроп Маштоц. Я вспоминаю этот день, ведь уже началось наше движение. Мы получали уже первые удары от азербайджанцев, проживающих рядом с нами. И вдруг вот эта беда. И я вспомнила, как наш народ прореагировал на это, карабахцы. Все захотели, пошли сдавать кровь. И тогдашние солдаты, которые находились здесь, советская армия, они были удивлены, у нас тогда комендантский час уже был. Они были удивлены такой реакции. И появилось чувство безысходности тогда. Почему с нами такое? Ведь ничего плохого мы не делаем. Мы всего лишь хотим отстоять свою независимость. И сегодня, вот проходя вот вместе с студентами нашего университета, я думаю, какие они счастливые, что они не знали, не прочувствовали вот это. Но все равно детям больно. Больно, и это значит, что все человеческое в нас осталось, несмотря на те беды, через которые мы прошли. Дмитрий Бетков, представитель молодого поколения. Сегодня все пришли сюда, чтобы вспомнить всех тех, которые в 1988 году, к сожалению, покинули этот мир. Это была очередная трагедия для армянского народа. Всегда будем их помнить, они всегда в наших сердцах. Будем надеяться, что больше такого не повторится. Будем жить. По оперативным данным армии обороны НКР, в период с 29 ноября по 5 декабря вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 600 раз. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в направлении армянских позиций произведено более 6000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, гранатометов и реактивных ракетно-артиллерийских установок. В течение недели вооруженные силы Азербайджана предприняли ряд попыток диверсионно-разведывательного проникновения, которые были пресечены. Противник, понеся потери, был отброшен на исходные позиции. Примечательно, что азербайджанская пропаганда выложила видеозапись своих якобы победоносных действий, сообщая о том, что в результате артиллерийских ударов среди военнослужащих армии обороны НКР есть якобы жертвы, в том числе замкомандующего горно-стрелковой дивизии полковник Джалал Арутюнян. Минобороны НКР официально заявляет, что данная публикация не имеет ничего общего с действительностью. Полковник Джалал Арутюнян успешно продолжает выполнять поставленные перед ним задачи. Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала предварительные итоги состоявшегося вчера конституционного референдума. После обработки бюллетеней со всех 1997 избирательных участков, согласно предварительным данным, за конституционные изменения в Армении проголосовало 825 622 избирателя или 63,35% от общего числа принявших участие в голосовании. Против проголосовало 32,35%. В Национальном собрании НКР состоялась лекция профессора Александра Манасяна «Парламентская дипломатия и карабахская проблема». Лекция была прочитана для депутатского корпуса, аппарата парламента и ответственных сотрудников Министерства иностранных дел НКР. В своем выступлении докладчик отметил возрастающую роль парламентской дипломатии в международных процессах. Профессора за лекцию поблагодарил спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян, отметивший, что такие лекции будут иметь место в парламенте и в будущем. Спикер парламента Ашот Гулян поздравил Александра Манасяна с 75-летием, наградив его почетной грамотой и памятной медалью парламента. Организация «Европейские друзья Армении» приняла участие в слушаниях в парламенте Нидерландов, посвященных конфликту в Нагорном Карабахе, в частности, регулярно обостряющейся ситуации на границе Армении и Азербайджана. Слушание инициировал депутат парламента Нидерландов Петер Омцикт. Депутат пригласил и Федерацию армянских организаций Нидерландов. В составе делегации находились Инге Дорст и Мато Ахвердян, а также депутат парламента Армении Теван Пагасян и руководитель организации «Европейские друзья Армении» Эдуардо Лоренцо Ачоа. В своем выступлении Инге Дорст призвала нидерландских депутатов посетить НКР и приложить усилия к тому, чтобы общество Карабаха заняло свое место за столом переговоров. Затем глава «Европейских друзей Армении» Эдуардо Ачоа представил усилия по привлечению внимания Европарламента и других структур Евросоюза к Нагорному Карабаху. Он поговорил и о визитах вице-председателя Европарламента и других чиновников в Карабах, а также о строгих заявлениях депутатов Европарламента о нарушениях режима прекращения огня. Для доставки крупномасштабной гуманитарной помощи населению Армении и Арцаха 1 декабря этого года в городе Глендейл, штат Калифорния, США, была создана новая некоммерческая организация «Фонд Армения-Арцах». Миссией фонда является продолжение достойных гуманитарных усилий Объединенного армянского фонда, оказавшего гуманитарную помощь родине на сумму 720 миллионов долларов за последние 26 лет. Президентом организации является Арут Сасунян. Фонд будет стремиться к тому, чтобы больницы, поликлиники, школы, детские дома и другие благотворительные организации в Армении и Арцахе гарантированно получали каждый год миллионы долларов гуманитарной помощи, включающие жизненно необходимые лекарства, вакцины, медицинское оборудование, детское питание, сельскохозяйственное оборудование, компьютеры, зимнюю одежду, обувь, игрушки, книги и многие другие товары, говорится в сообщении фонда «Армения-Арцах». И о погоде. Во вторник, 8 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 3 ночью, днем 5-10 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.